Глава 34. Страсть. Юлия Новикова. После разговора с Эмилием я долго не могла успокоиться. Вроде бы ничего и не поменялось в моем отношении к этому мужчине, а с другой стороны, именно сейчас я полностью осознала, насколько сильно влюбилась в этого высокого бородатого парня, и это принятие на какое-то время оглушило меня, испугало. Норман сам не ведал, как много значило для меня его признание. Мне-то известно, что говорить о благородстве и человеколюбии могут многие, а вот поставить на кон комфортную жизнь, отношения с родителями, карьеру и вообще все, на такие поступки мало кто способен. Собственно, никого другого, настолько же смелого, как Эмилий, я и не знала. Мы даже не были знакомы, а Норман отдал все, чтобы позволить мне проснуться и жить. Какое-то время я металась по комнате, пытаясь обуздать свои чувства, а потом душ, комплект красивого шелкового белья, купленный как раз для соблазнения этого мужчины, пара капель любимых духов. Собиралась я быстро, стараясь не думать о том, как будет выглядеть мой поздний визит в соседний домик. Накинув длинный атласный халат, я вступила в меховые комнатные тапочки и скользнула тенью с одного крыльца на другое. Постучать в заветную дверь было не страшно, но очень волнительно. Сердце гулко колотилось в груди, дыхание было частым, глубоким, пальцы заметно дрожали, но я сжала их в кулак, все же сделала это. Эмилий открыл быстро. Некоторое время мы замерли друг напротив друга. Я молча любовалась Норманом, а он пожирал глазами меня. Мой мужчина был уже без пиджака и галстука, дорогая рубашка расстегнута на несколько пуговиц, а рукава подкатаны до локтя. Но от этого Эмилий не выглядел небрежно, наоборот. В его стиле сейчас чувствовался особый шик. Для меня он был невероятно сексуальным и желанным. Мужчина тоже не скрывал своего восхищения и страсти. К счастью, Норман не стал задавать глупых вопросов, что-то типа того, зачем я пришла или уверена ли в своем решении, а молча сгреб меня в свои объятия и поцеловал так пылко, жадно, что я забыла обо всем на свете. Мой халат, как и черная шелковая сорочка, были потеряны где-то по пути из прихожей в спальню. Эмилий также лишился части одежды и остался в одних брюках. Мужчина осторожно опустил меня на кровать и замер, разглядывая меня потемневшими от страсти глазами. «Какая же ты красивая, моя Юли!» — хрипло произнес Норман, лаская меня не только широкими ладонями, но и откровенно голодным взглядом. «Иди ко мне!» — торопила я мужчину, призывно выгибаясь в его руках. «Не спеши. У меня так давно никого не было, что я боюсь опозориться», — признался Эмилий, опускаясь поцелуями по моему животу все ниже. Норман и в этом был особенным. Ни один из моих бывших любовников ни за что бы не произнес ничего подобного, хотя половыми гигантами они явно не были. «Я тоже не была с мужчиной более 200 лет, а ты издеваешься!» Простонала я, зарываясь пальцами в густые русые волосы Нормана, пока он медленно сдвигал черное кружево трусиков, оголяя меня. «Доверься мне», — попросил Эмилий, обжигая влажным прикосновением языка к невероятно чувствительной точке. Я бы хотела ответить, что готова верить ему всегда, но оказалась способна только стонать и вздрагивать, принимая щедрые ласки мужчины. Разрядка настигла меня быстро, сжимая мое тело сладкими спазмами и вырывая, а потом... Эмилий совершенно зря осторожничал. Такого пылкого, страстного и умелого любовника у меня еще никогда не было. Мы сходили с ума снова и снова до самого утра. Периоды острой жажды сменялись ласковой негой, а мы все никак не могли насытиться друг другом. Поцелуи, ласки, тихий шепот и слова о чувствах, которые уже никак не получалось удержать в себе. Мне хотелось, чтобы эта ночь длилась вечно, но в какой-то момент я все же уснула в объятиях своего мужчины. А вот утро началось слишком рано, по моим ощущениям. Противный звук будильника ворвался в мое сознание, заставляя открыть глаза. Эмилий потянулся за надоедливым прибором, чтобы отключить его, и я тоже решила вставать. «Поспи еще, я сам позабочусь о питомцах», — сказал мужчина, поцеловав меня в щеку. «Нет, надо подниматься. Я оставила Ару одного надолго», — напомнила я, оглядываясь в поисках своей одежды. «Ладно, но сначала я накормлю тебя завтраком. Конечно, готовлю я не так вкусно, как ты, но яичницу делаю вполне сносно», — произнес Норман, заставляя меня улыбнуться. «Хорошо. Ты не знаешь, где мои вещи?» — спросила я, так и не найдя ничего похожего в спальне. «Я сорвал их с тебя еще в прихожей, и вообще тебе лучше воспользоваться моей рубашкой. Если ты оденешь ту шелковую штучку, то Ару и остальным питомцам придется еще немного подождать». Подмигнул мне Эмилий, прежде чем скрылся в душе. Я прикусила губу, чтобы скрыть совсем уж довольную улыбку, и подошла к шкафу. Выбрав обычную хлопковую сорочку, я дождалась, когда Норман выйдет из ванной, а потом настала моя очередь освежиться. «Что сегодня будем делать?» — спросила я, принимая из рук Эмилия тарелку с омлетом и кружку кофе. «Если ты о работе, то я собираюсь обговорить детали с Леоном о благотворительном сборе в пользу Ару. Еще навещу своих старых знакомых. Думаю, они тоже могут пожертвовать некоторые суммы для спасения Мирса», — ответил мужчина, усаживаясь за стол напротив меня. «А о чем бы я еще могла спрашивать?» — уточнила я, зацепившись за слова Эмилия. «Юли, я хотел бы, чтобы ты переехала ко мне жить. Быть может, это слишком быстро, но я уже достаточно взрослый мужчина и знаю, чего хочу», — сказал Норман и выжидательно посмотрел на меня, а я молча встала из-за стола и обошла вокруг. Все-таки Ару и другим питомцам пришлось подождать на полчасика дольше.